Глава 6. 20 февраля. Александр. Деревня в горах. Из дома, в котором мы сидели и общались, нас попросили часа через 3,5. Ну да, такой толпой разобрать 2 дома поменьше и сарай — не проблема. Пришла очередь нашего дома. За это время мы достаточно узнали об этом мире. Как тут что, как и чем они живут. Да уж, веселенькая перспектива на будущее у местных. Им по-любому нужно чинить ворота, но пока у них это не получается. У них сейчас одна большая проблема — перенаселение. Раньше их было мало, открыли ворота, народ хлынул. Ну и чё? Продуктов из других миров валом, ешь не хочу. Ворота ёк, поставки кончились. На складах всё рано или поздно закончится. Я прикидываю, что будет, когда все эти ресурсы начнут заканчиваться. Мля, нам-то как отсюда свалить? Ох, надеюсь, пацаны найдут способ нас отсюда вытащить. Да и мы, скорее всего, сможем помочь с ремонтом ворот. В то, что нас не найдут наши, я не верил. Ладно, поживем пока тут, посмотрим, что будет дальше. Выйдя на улицу, я увидел, что те 2 дома и оба сарая уже разобраны, и все бревна и доски лежат на прицепах. Второй катер тоже тут стоит, и вон какой-то парень с краской уже стоит и на бревнах нашего дома рисует цифры. Все правильно. Сейчас разберут, а потом как конструктор соберут. Также было уже установлено несколько больших палаток, из крыш которых торчали трубы буржуек, и оттуда шел дымок. Еще вон несколько костров вижу, народу полно, кто дрова рубит, кто есть готовит. Наши пацаны уже вон в теплых куртках, у некоторых на ногах что-то типа унт. Этот катер со стрелой подъемного крана как раз грузит на прицеп очередную связку бревен. «Пошли в тачку пока», — пригласил нас Дэра. Мы с Апрелем пошли за ним к одной из машин. «Да уж, большая тачка». Как я уже говорил, по 3 колеса с каждой стороны, почти с меня ростом. Наверняка все ведущие. Сам автомобиль, ну точно кирпич. Шириной 1,3 метра точно, в длину 8-9 метров, высота пару метров есть. «Что за материал?» — сразу спросил Апрель, ткнув пальцем в огромное колесо низкого давления. Я тоже потыкал. Похоже на резину. Но не резина точно. Какой-то очень плотный материал. «Это из одного из миров», — пояснил Дэра. Легкий, крепкий. Растет у них там дерево. Это его кора. Кора? Обалдели мы. Я аж еще раз потыкал пальцем в колесо. Ножом можешь, хихикнул Дэра. Все равно не проткнешь. Достал нож, потыкал. Хренаси. Я так и не смог его кончиком проткнуть колесо. Но не полое внутри, снова пояснил Дэра, наблюдая за моими манипуляциями. Да и Апрель вон тоже своим ножом стоит, соседнее колесо тычет. Кора этого дерева размачивается в специальной жидкости. Снова взял слово Дэра. Получается жидкая субстанция, заливается в форму и через 10 часов застывает. Потом обрабатывается ножом, режется плохо, но режется. Также и протектор нарезаем, только там станок специальный. Так что оно без камеры и без воздуха. Он хлопнул рукой по здоровенному колесу. Пули пробивает насквозь, оно не спускает. Тут он присел около одного колеса, около второго и позвал нас. «Вот, идите сюда». Подойдя, мы увидели на заднем колесе сквозное пулевое отверстие. «Хорошая штука», — с уважением кивнул Апрель. «Вечные колеса». «Ну, не вечные, конечно. Они только для снега хороши. На твердом грунте быстро изнашиваются. А вот для снега самое оно». «Это», — он постучал носком ботинка по металлическому кругу, который был приделан впереди на колесо типа колпака, — «тоже защита. А то бывает, что колесо в дуршлаг после боя превращается, а взять их сейчас негде». Запас, конечно, есть, но он не бесконечен. Ладно, полезли внутрь. Блин, я еще катер хотел посмотреть. Вон он стоит, красавец, с 2 огромными пропеллерами сзади. Ладно, наверняка еще возможность будет. Забравшись по лестнице внутрь, я был приятно удивлен. Да и Апрель вон стоит, башкой с уважением кивает. Дэра закрыл за нами дверь, и я прям спиной почувствовал, насколько плотно она закрылась. Характерный такой чпок, как дверца в холодильнике. «Ну да, все правильно. Будет щель, будет задувать». Так вот, салон тачки. Забрались мы в нее спереди, справа. Водительское место, руль, рычаг КПП, панель с кнопками и приборами. Все как в любой тачке. Справа впереди еще одно сиденье, кажись, крутящееся. Пол абсолютно ровный. Кстати, весь салон изнутри обшит каким-то мягким материалом. Заводилы, откидывающийся столик, пара мягких сидений, справа вдоль стены ящики — пирамида с оружием, 2 люка наверх, на заднем лесенка наверх и виден прикрученный к потолку ящик. Дэра сказал, для патронов. И что тут еще 2 спальных места можно сделать. Прошли назад, по бокам аж три кровати с каждой стороны, как в плацкарте, каком сейчас они сложены. Есть небольшой шкаф для сушки одежды и обуви, в него тоже подается теплый воздух, и в самом конце туалет-умывальник. «Тут даже помыться можно», — улыбаясь, добавил Дэра, проведя нам экскурсию по машине. «Вот еще, смотрите». Присев, он открыл люк в полу. Заглянув, мы увидели двигатель и раздатку, и тормозные диски, которые были внутри небольшого туннеля, что шел под днище машины. «Чинить можно прямо из салона», — снова пояснил Дэра. «В туннель также подается теплый воздух». «Умно», — кивнул Апрель. «Хитро», — добавил я. «Да, действительно, и тормоза в тепле, и раздатка вон. Наверняка сип есть в куче ящиков, которые в изобилии в тачке виднеются. Тут и там различные полочки, вешалки, на которых и вещи висят, и посуда в креплениях, и чайник вон. Короче, все тут есть. Прям такой огромный дом на колесах. Человек на 8 точно». «Движок какой?» — спросил я. «Дизель», — ответил Дера. «Знакомы вам такие? Хотя если вы с земли, вернее, из своей пустыни, то знаком». Мы кивнули. 170 лошадей, у нас такая же мера мощности. Постоянный полный привод и есть понижайка. Лебедка спереди и сзади, компрессор тоже в обогреваемом отсеке. И сварка». «Здорово!» — снова похвалили мы тачку. Мы, кстати говоря, тоже подробно рассказали, откуда мы такие. Дера слушал нас внимательно. Как и мы его, когда он нам рассказывал. Короче, его наш мир здорово заинтересовал. Естественно, зашел разговор и о наших воротах. Как и что. Ну, мы сказали, что нас будут искать, но вот сколько — вопрос. Короче, ждем, пока нас найдут, дальше решаем, как и что. Часа в три дня все было закончено. В этой маленькой деревне остались сиротливо стоять только три печки. Все остальное разобрано и аккуратно погружено на прицеп. Печь, которую протопили мы, еще выкидывала в небо дымок, а вокруг дома-то уже нет. Эх, жаль, хорошая печь, прям бросать жалко. Но разобрать ее невозможно, она вся из кирпича. Так и будут тут стоять три печи, напоминая всем, что здесь когда-то были дома, в которых жили люди. «По машинам!» — отдал команду по рации Дера. «Пошли в Клеус, это он уже нам. Первый дозором полетит, потом мы». Ну, наконец-то! Я прям извелся весь, чтобы посмотреть этот их катер. Вернее, как они его называли, Клеус изнутри. Наши пацаны вон уже тоже грузятся по машинам. Все палатки, различные барахло и инструмент упаковали и тут же распихали по машинам. Я свистнул Сливу и Клёпу. Клеус приятно поразил. Большой салон с сиденьями по бокам. Сам салон обшит таким же материалом, как и в той машине. Кабина низкая. Я головой почти потолок цепляю. Мягкие кресла, ровный пол. Пуленепробиваемые стекла, бойницы, пирамида с оружием и боеприпасами, турель с пулеметом наверху. Полулюк он ведет к носовому пулемету и в заднюю часть к двигателям. Их оказалось два. Да уж, наша метла по сравнению с этим катером отдыхает. «Обалдеть, сидушки!» — довольно произнес Слив, устраиваясь в одном из кресел. Сиденья и впрямь были очень удобные. Кожаные, широкие, с четырехточечными ремнями. Я в одно плюхнулся и прям провалился в нем. Ну а Дера быстренько рассказал нам про этот катер. Два бака по 200 литров, два двигателя по 150 лошадей каждый, движки бензиновые, высокооборотистые. Спальные места тут тоже есть, туалета, душа и кухоньки нет. Этот аппарат для рывка, для быстрого передвижения из пункта А в пункт Б. В лобовое стекло я увидел, как водитель в первом катере поддал оборотов, оба двигателя тут же раскрутили огромные пропеллеры, и первый Клеус, подняв кучу снежной пыли, исчез в ее облаке. «Поехали!» — спустя 10 секунд громко сказал Дера нашему водителю, парню лет 25. Тот кивнул, быстро сделал еще две затяжки сигареты, выкинул бычок в окно, закрыл окошко. Снова этот чпок, и в салоне стало относительно тихо. Вон у него рычаг под правой рукой, как на самолете каком, педали, газа нет. Я успел сесть впереди, тут еще два кресла справа от водилы, рядом плюхнулся Дера. В корме нашего катера взревели двигатели, и спустя пару секунд я почувствовал, как эта здоровая хреновина легко тронулась с места. Летим уже около часа. Дера периодически связывается по рации с первым катером. Те кружат от нас неподалеку, да и мы тоже берем то левее, то правее. Внимательно смотрим то на горы, то на лес. Нас тут внутри 8 человек. Четверо нас и четверо их с пацанами быстренько перезнакомились. Все-таки пропеллеры дают о себе знать, шумно от них. Приходится повышать голос, чтобы переговариваться. Естественно, вскоре нам надоело орать друг другу, и мы успокоились. Только слушали редкие команды Дера, когда он нам говорил, что тут бывают люди Гвада, ну, эти полицейские, и нужно держать ухо востро. Сидим, как туристы какие, и смотрим в окна на проплывающий мимо пейзаж. И я заметил, как Слива с одним из бойцов Дера отхлебывает из фляжки. Фляжка не Сливы, мы ее опустошили, когда в этом мире очутились. Вот же, млядь, Слива! И тут нашел, у кого бухло есть. Довольные такие оба, хихикают, сидят в задней части салона, орут что-то друг другу на ухо. Встретившись взглядом со Сливой, я показал ему кулак. Тот боец белобрысый, его Дегу зовут. Увидев мой кулак, тут же прекратил улыбаться и, спрятав фляжку, заныкался за кресло. К нему тут же юркнул Слива. Засранцы! А красиво у них тут. И ни души. То горы, то лес, то поля. Прикольно наблюдать. Когда то мы, то первый Клеус летит с хорошей скоростью над заснеженным полем, поднимая за собой шлейф снежной пыли. Машины-то так быстро передвигаться не могут. Вот и мы летим метров на 500 от них, разведаем дорогу, вернее, что вокруг все тихо, и назад. Вон колонна ползет по полю. Да, на обычных колесах тут бы точно ни одна машина не прошла. Провалились бы в снег сразу. А эти на здоровенных покрышках едут. Ну а огруженный прицепой вообще пушинка. Они их играючи за собой возят. Спросил я у Дера, нафига такие маневры? Дер ответил, что периодически сюда прилетают разведчики Гвада. Если повезет, наводят на их караваны другие машины. Ресурсы. Идет борьба за ресурсы. Да, выживание — штука такая. Эти люди думают на несколько лет вперед. Сейчас все есть, но что будет дальше? Не будет ворот, нужно будет как-то выживать. Вот и тащат все, что плохо лежит, к себе, или ищут у кого что-то можно отобрать. Несколько раз Дера говорил, вернее кричал, что толщина снега под нами пару метров. Намело типа. Охренеть. Тут в жизни не проедешь на обычной машине. Будешь копать отсюда, и вон до той горы. Потом тебе это надоест, и ты сначала сломаешь лопату, а потом сожжешь нахрен тачку. Потому что тебе ее просто надоест толкать. «Сейчас вот эти горы обогнем, и почти дома!» — крикнул нам Дера, тыча в лобовое стекло. «Там километров 10 еще. Так долго летим из-за машин, и пришлось горы облетать. Лавина сошла, засыпала все. Мы-то пролетим, а машины не проедут». Мы кивнули, поняв, о чем он. Подлетели к этим горам. Вон, видим, ожидающий нас первый Клеус. Наш водила скинул обороты, и катер летел уже чисто на инерции. Кстати, тормоза на этих катерах почти такие же, как и у нас на метле. Из-под днища выкидываются грабли, и есть еще три больших якоря на цепях. За сегодняшнюю поездку мы несколько раз чувствовали, как наш катер тормозит с помощью граблей. Якоря нам Дера тоже показал, но их выкидывает в самом крайнем случае. Да уж, лучше гор могут быть только горы. Я прям прилип к стеклу, рассматривая это великолепие и красоту. Огромные, мощные горы с участками растущих на них деревьев и елями, полностью покрытыми снегом. Красиво, очень красиво. Один раз остановились, дожидались медленно ползущей машины. Дера нам даже разрешил выбраться наружу. Ох и воздух! Я стоял на борту катера, никак не мог надышаться. Да и пацаны вон стоят по сторонам, смотрят. И тоже дышат полной грудью. На улице минус 12. Датчик наружной температуры показал. Ветра нет, снега вокруг полно. Обалдеть! Конечно, воздух, жахни стакан грамм на 150, и минут через 10-15 будешь трезв, как стеклышко. Это я точно знаю. Проверяли у нас в зимнем, в горах. Там тоже все трезвеют на раз. Даже не интересно. Только вроде в башке вертолеты появились, и ты становишься Бэтменом. Забрался на подъемнике наверх, подышал, и трезвый. Пипец. Правда, там у нас в зимнем на горах кафешки открыли, где готовят великолепный лагман или плов. Под них коньяк, текила, самогонка. Короче, все то, что с высоким градусом идет просто на ура. Какие нах лыжи! Сидишь на лавочке или стуле и просто тупо смотришь на горы. И ничего тебе не надо, и ничего тебя не интересует. Рядом столик со спиртным, дольки лимона и свежепожаренный шашлычок, который надо сразу жрать, иначе он остынет. Какая же тут красота! Смотря по сторонам, с уважением произнес Апрель. Такого я нигде не видел. «Это точно!» — крякнул Слива, глубоко вздохнув. А сам довольный стоит душей, морда красная. Рядом Дегу, тоже морда красная. Вот же гады! Хотя бы нам предложили по стаканчику, да хоть по мензурке. Тут прям сам Бог велел выпить. Послышался шум двигателей. К нам медленно подползала колонна. Сзади последним летит катер со стрелой подъемного крана. «Черепахи!» — хихикнул Апрель, наблюдая за подъезжающими к нам машинам. Второй катер стоял от нас метрах в пяти, и некоторые из бойцов оттуда также выбрались наружу. Вон парочка из них сидит на борту, подложив себе под задницей пенки и курит. «Полетели дальше!» — громко крикнул Дера. Снова взвыли пропеллеры, снова нас обдало снежной пылью, поднятой первым катером. У нас дворники еле успевают очищать лобовое стекло. Бррр, как-то я даже немного замерзнуть успел. А тут в салоне тепло, хорошо. Вон вижу шлейф снежной пыли от первого катера. И чуть дальше горы заканчиваются. Дальше, кажется, лес, плохо видно. И тут до нашего уха донеслась длинная пулеметная очередь. Оттуда, куда улетел первый Клеус, затем взрыв. «Что у вас?» Тут же схватился за рацию Дера, а второй рукой прижимая к своей голове наушник. А мы все тут же вцепились в оружие. «Ага, понял, держитесь», — ответил Дера невидимому собеседнику. «Колонна, стой! Мы сами! Вдруг тут еще кто есть? Занять круговую оборону!» Впереди взрыв, еще один, снова пулеметную очередь. Застрочили автоматы. Фига себе там перестрелка! «Наши на разведку Гвада нарвались!» — заорал на весь салон Дера. «Бата, жми!» «Бата» — так зовут нашего водилу. Тут же максимально дал оборотов, оба двигателя сзади нас взревели, и наш Клеус кинуло вперед. Меж тем стрельба впереди разгоралась не на шутку. Слышим еще взрыв. Тяжелый пулемет работает, не переставая. Звук почти как у нашего КПВТ. К нему добавился еще один, помельче калибром. Кажется, еще автоматы строчат длинными очередями. «Ума, за пулемет! Быстро!» Срывая голос, проорал на весь салон Дера. «Вы берите автоматы!» Это он уже нам, показывая на автоматы в пирамиде. «Ваши хлопушки только для ближнего боя!» Бросаем на кресло свои помпы, выхватываем из пирамид автоматы. «Бля, я такого никогда не видел!» Внешне сильно смахивает на французский «Фамос». Но это не он. Ума тут же схватил с полки маску с шапкой и надел ее себе на голову. «О, прикольно!» Большие очки, шея и голова прикрыты тканью. Затем, открыв люк в полу катера, нырнул в него. Через 5 секунд он появился впереди из люка на носу и вытащил оттуда пулемет. «Ох, ему сейчас и холодно, и мороз, и летим мы под сотку точно!» «Как этой хренью пользоваться?» — орёт Слива, вертя в руках этот автомат. «Да уж, тут без стакана не разберешься. Я тоже ничего не понимаю. Большая ручка сверху, магазин сзади. Сюда, смотрите!» — орёт мне кто-то на ухо. «Это Деку. Отчетливо чувствую выхлоп спиртного. Точно, они и со Сливой пили. Без нас, гады!» Все это в моей голове пронеслось за секунду. «Предохранитель. Одиночная очередь, смена магазина». Быстро, за несколько движений, он показал нам, как пользоваться этим автоматом. Апрель уже распихивает по карманам снаряженные магазины. От него не отстает клёпа. Вылетаем из-за горы и тут же видим первый катер. Он дымит, врезался в гору. Оба пропеллера не крутятся, из него ведут огонь куда-то в сторону несколько бойцов. «Вон они, справа!» — крикнул клёпа. «Точно, вон вижу, за большим валуном торчащий нос катера. Вернее, я сначала увидел огонь из ствола пулемета, а затем и сам катер. Из этого пулемета по полной программе расстреливает уткнувшийся в гору Клеус, наших новых знакомых. «Бата, давай к этим!» — прорал Дера, показав рукой на спрятавшийся катер. «Валим их!» С нашего носа заработал пулемет, и это Ум открыл огонь. Вижу, как тяжелые пули высекают искры из валуна, как сбивают снег, как парочка пуль попала по носу того катера. Снова взревели наши двигатели. «Бата, молодец!» Он каким-то образом умудрился поставить наш катер боком, и мы, пролетев так несколько десятков метров, облетев несколько больших валунов, вылетели точно на этот катер. Вот он, до него 200 метров. Опа, он маленький какой-то, белый тоже, хрен так сразу и заметишь. Если бы с него не стреляли, демаскируя себя выстрелами, так и не увидишь. Там нас тоже заметили, и пулеметчик тут же перенес огонь по нам. Бац, бац, от нашей морды начали отлетать искры, а 2 пули непробиваемых стекла тут же покрылись трещинами. «Огонь!» — заорал Дера, выставив ствол автомата в бойницу, как на инкассаторских броневиках. И мы дали, оглохли мгновенно. Но несколько стволов моментально наделали кучу дырок в том катере. Я только увидел, как сидящий за носовым пулеметом боец начал дергаться от попаданий, потом взмахнул руками и упал в снег. И тут же на том катере добавили оборотов двигателю. Они, видать, никак не ожидали, что будет подкрепление в нашем лице. Маленький катер лихо развернулся на месте, подняв кучу снежной пыли. «Добиваем!» — орал не своим голосом Дера. «Бата, за ним!» Откидываю дверцу, выкидываю свою тушку наружу. Стрелять из бойницы не совсем удобно. Мы набираем скорость, ветер выбивает слезу, падаю на живот, на носу катера. Рядом приземляется слива. Стреляем. Я высадил пару магазинов точно в эту снежную пелену. Тот катер от нас улепетывает изо всех сил. Но у нас и два пропеллера, и они больше, и движки мощнее. Оттуда уже не стреляют, они только хотят свалить. И тут тот водила немного вильнул в сторону, и катер противника на несколько секунд вылетел из поднятой им снежной пыли. Вон, вижу бешено крутящийся пропеллер, прицеливаюсь за секунды короткими очередями, стреляю по пропеллеру. Повредим его, хрена никуда денутся. Как же хорошо, что мы летим, и нас не трясет. Видимо, это сообразили все остальные. Мы так дружненько попали маленькому катеру из автоматов и добавил еще ума. От его задницы летят щепки, потом разворотили сам винт, снова летят щепки, какие-то части, хлопок, появился черный дым. Тот катер тут же потерял скорость и дальше летел уже по инерции, замедляясь. Из его кабины по нам стреляют двое или трое. Перезаряжаюсь и всаживаю весь магазин за три очереди в эту кабину. Рядом стреляют пацаны. Ума, окончательно разворотив корму катера, переносит огонь на кабину. Да уж, вот что значит крупный калибр. У меня на глазах в этой кабине стали появляться дырки величиной с кулак. Всех стрелков там буквально разорвало. Мы уже близко подлетели, и я видел облачка крови. И движки наши уже не орут на высоких оборотах. Бата скинул их, мы просто летим, продолжая расстреливать маленький катер. «Прекратить огонь!» — услышали мы голос Дера. Встаем на колено, держим на прицеле маленький катер. Он уже остановился и висит над снегом. В задней части пожар. Подлетаем к нему с правого бока, готовый снова открыть огонь. Но живых там нет, он весь как решето. Один труп на носу, второй вон из люка торчит, и, кажется, в салоне двое или трое. Перепрыгиваем на его борт. «Тушите его!» — орёт Апрель. Запрыгиваю в салон, слышу, как сзади зашипел огнетушитель. Парочку я видел в салоне нашего большого катера. Тут два трупа, два мужика. Когда-то белых комбинезонах. Сейчас они все в крови, лежат в неестественных позах. Даже контроль делать не надо. Все в дырках от пуль. Панель, кресло, водилы, мы все расстреляли. «Там наши вызывают!» — кричит в запале слива. «Блядь, у меня опять наушник из уха выпал. Скажи им, что все нормально». Сюда к нам в салон забирается Дера и Ума. «Вот же, блядь, уроды!» — шипит Дера. «Забрались в такую даль!» «Но им не повезло!» — хмыкает Ума. «Нарвались на нас!» И, немного поморщившись, начинает шмонать трупы. «Мужики, смотрите!» — раздается крик с носа катера. В разбитое окно вижу, как Клёпа с Дегу вытаскивает из носовой части катера сумки и коробки. «Походу, они еще кого-то встретили!» Присев на корточки, рассматривая ящики и сумки, говорит Дера, когда мы все поднялись на нос катера. «Это наши ящики!» — открыв один из них, добавляет Ума. «Торговцы в таких продукты перевозят!» «Видать, кто-то без сопровождения поехал, не утерпел». «Что там с вашими-то?» — спросил я. «В том катере все живы?» «Все», — кивает Дера. «Пару пацанов зацепили. Один двигатель, блок насквозь. Второй еле работает, тоже ремонт нужен. Эти уроды на наших внезапно вылетели, сразу огонь открыли. Далековато они сюда забрались. И все ради этого», — он пнул ящик, — «продукты». «Точно, на наших где-то напали, ограбили их». «Вот же», — он громко выругался. «Вот», — он протянул мне и Апрелю по удостоверению. «Посмотрите. Беру в руки. Синяя корочка, как у наших ментов, раскладушка. Выдано в городе БАЛС, имя, фотография, должность, даты нет, срока нет, просто имя, печать, фотка, подпись и все. Это полицейский ГВАДА», — добавляет Ума. «Знак в верхнем левом углу обозначает, что предъявитель этого удостоверения — полицейский. Это чтобы у вас сомнений не осталось, что полицейские тут совсем не те, кем должны быть». «Да уж». Взяв на прицеп и расстрелянный катер, и маленький, двинули дальше. А еще через 3 километра, делая облет на катере-кране, в лесу нашли расстрелянную и заваленную ветками машину на больших колесах. Внутри 3 трупа, 2 мужчин и женщина. Кстати говоря, как следует обыскав катер этих полицейских, на его борту мы нашли документы этих убитых. Только это уже были запаянные в пластик небольшие карточки, тоже с фотографией и именем. Лица трупов и лица на найденных нами на катере документах полностью совпадали. Сомнений в том, что их убили полицейские, у нас не осталось. Убили, собрали трофеи и полетели дальше. Нашли мы кое-что из одежды на катере, оружие, груз весь, само собой. Да уж, трофеи тут собирают по полной программе. Машину тоже взяли на буксир. Дотащат до города, починят. Трупы погибших торговцев запаковали в мешки и тоже с собой. До Тунем дальше летели молча. «Ну, все, мужики», — — улыбнувшись, произнес Дера. «Мы дома. Перед нами была огромная гора, но никаких построек я не видел. Они же вроде говорили, что около подножия много кто живет». «Наблюдатель наверху», — шепнул мне на ухо Клёпа. «На 2 часа смотри». «Вот же Клёпа глазастый. Я как не пытался, так и не смог его увидеть». Дера опознался по рации, и когда мы облетели гору, я увидел большой коридор, длиной 50 метров, с огромными валунами по бокам, и плюс еще промежутки между ними заложены камнями и зацементированы. А вот въезд в пещеру закрыт огромными металлическими воротами. По бокам от ворот в скальной породе выдолблены небольшие бойницы, из которых торчали стволы крупнокалиберных пулеметов. Чуть выше ворот еще бойницы, я аж 5 штук насчитал. То есть получается, что этот въезд под хорошим таким прикрытием, и он точно 2-этажный. И попробуй пробей скалу, чтобы закосить пулеметы. Тут даже РПГ не поможет. И коридор этот от поворота, никуда из него и свалить-то нельзя. И, думаю, тараном ворота тоже не вынесешь. Вот же крепость прям. Подождали, пока к нам подъедут все машины из нашей колонны. Дера вон опять с кем-то по рации треплется. И тут справа от ворот открылась дверь. Насколько я успел рассмотреть, толщиной она не менее 1,5 метра. И засовы по всей высоте двери просто охренеть. Из нее вышли 2 бойца и направились к нашему катеру, который завис над снегом. Дера уже выбрался на нос Клеуса, приказав нам сидеть внутри. Бойцы и Дера знали друг друга, пожали руки, потрещали. Дера показал на побитый катер полицейских, на машину. Бойцы, кивнув, развернулись и потопали назад к двери. Один из них махнул рукой. Спустя несколько секунд ворота стали открываться, разъезжаясь в стороны. Как только они полностью открылись, мы тронулись. Заехали в гору, дальше 200 метров двигались по хорошо освещенному туннелю. И сдается мне, что его тут выдалбливали. На стенах, полу и потолке видны следы инструмента. Это они что, долбили все это? Проехав по нему где-то 200 метров, выехали в просто огромное помещение. Я даже вот так сходу и не могу оценить его размеры. И все это было внутри пещеры. И тут, если бы было возможно, я бы снял шляпу. Пацаны разом вздохнули и выдохнули. А Слева, рассмотрев это помещение, как следует сказал. «Та зимняя пещера, где мы дрались с обезьянами, по размерам просто отдыхает». «Да уж», — кивнул Клёпа, прилипнув к окну. «Там все в несколько раз меньше, хотя мне казалось, что оно просто огромное. Теперь я вижу, что такое огромное». На въезде нас уже ждал чувак со светящимся жезлом, прям как в аэропорту, который там самолетом указывает, куда двигаться. И он показал, куда нам ехать дальше. Бата немного добавил оборотов, и наш Клиос с легкостью заскользил вперед. Тут была стоянка для их машин и для Клиосов, и тут же были ремонтные мастерские. Мы потихоньку пролетели мимо этих мастерских, и я их сразу разглядел. Вон на полу лежат 4 разных по размерам катера, и по ним, как муравьи, лазят ремонтники. Несколько человек пропеллер с одного снимают, другие ставят, варят обшивку, копаются внутри в двигателях. Вон леса специальные, и с их помощью вытаскивают двигатель из маленького катера. И Н тоже тут есть, тоже ремонтируют. Слышен визг болгарки, падают искры от сварки, стоят стеллажи с запчастями и инструментами, компрессоры, бочки, колеса. В общем, этакий неплохой автосервис. Очень неплохой. Вон даже несколько подъемников есть. На одном висит какой-то джип, на втором машина — это кирпич, только без своих огромных колес. И под ней сразу 3 человека, и Н сбоку варит что-то в подвеске. И само это помещение очень хорошо освещено, очень много ламп. Лестницы, мля, тут 3 уровня, я вообще охренел. 3 этажа, и помещение прямо в горе выдолблены. Вон, я вижу, люди идут по 3-му уровню. Охренеть не встать! Вот же они тут нарыли-то! И все это, повторюсь, внутри горы. Лестницы, переходы, какие-то помещения с огромными стеклами в пол. За ними тоже видны люди и Н. «Саня, лифт, ёпт!» — ткнул меня локтем Слива. «Где?» «Вон, слева, смотри!» «Твою мать!» «Точно, лифты! Грузовой, пассажирский. Из грузового как раз выехал кар с поддоном и ящиками на нем. А из маленького вышло 2 Н с сумками и направились к стоящим в уголке 2 тачкам на больших колесах. Кирпичам, как я их уже начал про себя называть. И народу тут чуть больше, чем до хрена. Каждый занят своим делом». «Впечатлены?» — с улыбкой спросил Дера, увидев наши рожи. «Ага». «Это вы еще дальше не были», — хмыкнул он. «Сейчас переоденемся и поедем». «Поедем?» — обалдело переспросил я. «Переоденемся?» — спросил Слива, рассматривая себя. «Да, поедем. Вас надо на постой определить. А мне на доклад. Вам не надо переодеваться. Нам надо». Он похлопал себя по груди. «Только сейчас я почувствовал, что внутри тепло. Я даже не заметил, как все окна открыли, и ветерок теплый такой дует». «Тепло-то откуда?» — спросил я. «Там теплые источники», — ткнул пальцем в пол Дера. «За счет них и обогревается все то, что снаружи». Доехав, остановились на большой площадке, и из машин тут же посыпались пацаны. Мы сбились в кучку своей компании, потихоньку делились впечатлениями от увиденного и продолжали рассматривать все вокруг. Где-то через минуту появились два небольших тягача, на обоих за рулем Н. Еще по двое сзади на специальных сиденьях. Кивнув нам, а скорее всего нашему малышу, они подъехали к обоим прицепам. Пассажиры тягачей шустренько отцепили от машин оба прицепа с бревнами, зацепили их за тягачи, и тягачи, взревев, потащили прицепы куда-то в еще один коридор. «Да у них тут настоящий город вырыт!» — хмыкнул Иван. К тому моменту еще один тягач уже волок подбитый катер полицейских. На нас никто не обращал внимания. Ну, стоят вооруженные люди, и один Н с незнакомым оружием, и в незнакомой форме. Ну и пусть стоят. К бате подошли трое мужчин, и он начал им говорить, что с какой машиной делать. Мужики стояли, кивали, один из них записывал в блокнот. «Дира идет», — потихоньку сказал мне Слива. «Ух, он уже успел переодеться в более легкую одежду. Форма военная, но без погон, типа нашей цифры. Обувь сильно смахивает на кроссовки». «Ну, пока все», — подошел он к нам. «Вас определили на постой. Сейчас едем туда, расположим вас и поставим на довольствие. Мне через 2 часа на доклад к командирам. Топайте за мной». «Все нормально?» — спросил я у него, когда мы шли по очередному коридору. «Относительно», — вздохнул он. «А вас вопросы задавали. Сейчас мне все мозги вынесут, кто такие, откуда. Короче, вопросов по вам много. Может, нам с Апрелем с тобой пойти?» «Не, бесполезно, я сам». «Вот что он там про нас наговорит. Вот же, млядь! Ваше оружие придется оставить вот тут». Дера подвел нас к железным дверям. Рации и ножи тоже. Рядом окошко, в котором виднелась голова еще одного человека. Мужика лет 50. Стоим, мнемся, без оружия, в незнакомом месте, мне как-то совсем не по себе. Да и пацаны не спешат в окошко стволы отдавать. «Придется сдать», — развел руки в стороны Дера. «Вас внутрь с оружием никто не пустит». «Внутрь? Это куда?» — спросил маленький. «В долину?» «Да, там гражданских много». «Мы же не бандиты какие», — добавил Клёпа. «Мужики, я все понимаю, но таковы правила». «Ладно, разоружаемся», — решился я. Один за другим мы сдавали свое оружие этому мужику. Как я и предположил, это оказался большой склад с оружием. Мужик быстренько вешал бирку на каждый наш ствол, пересчитывал патроны, их в другую коробку, и каждому из нас выдавал бирку с номером. «Ну все, пошли дальше», — сказал Дера, когда последним Иван отдал свой пулемет и 2 короба с патронами. Очередной коридор. Навстречу попались 5 вооруженных бойцов, которые с интересом нас рассмотрели, но ничего не сказали. «Заходим». Дера подвел нас к большому грузопассажирскому лифту. Захлопнулись двери, кнопки 1, 2, 3, 4 этажи. Дера нажал на кнопку 3-го этажа. «Поехали». Едва остановились, и Дера открыл двери, мы увидели другое помещение, более светлое и чистое. На полу лежит что-то типа паркета, стены и потолок обшиты панелями, справа стойка с 2 девушками, одетыми в какую-то красную одежду, а слева... Я аж вырвался шепотом. Слева стояли 3 зелено-белых вагончика, пассажирских, каждый размером с маршрутку. Пацаны через одного тоже завернули. «Девочки, салют!» — поприветствовал их Дера. «Их надо к Зиду!» — кивнул он в нашу сторону. «И поставить на довольствие!» «Добрый день, мужчины!» — серьезно произнесла одна из них, вторая слабо улыбнулась и кивнула. Мы нестройно поздоровались в ответ. «Сейчас Муната позову, он их отвезет!» — снова сказала первая. «Ну все, мужики!» — Дера развернулся к нам. «Садитесь!» — кивок на вагончики. «Вас отвезут. У меня дела еще. Как освобожусь, к вам приеду. Обустраивайтесь там пока. Все, что вам нужно, выдадут. Рыльно-постельный там. Покормят, в душ сходите, постираетесь, если нужно, и так далее». «Спасибо», — поблагодарили мы его. Мужик, которого звали Мунат, появился меньше, чем через минуту. Подойдя к девушкам, спросил, куда их? «К Зиду», — ответила одна из них. Тот кивнул и направился к нам. «Садитесь, мужики, и поехали. Это он уже нам». Сам же он забрался в 1-й вагончик. Ну, а мы уселись во 2-й вагончик. В 1-й вон какие-то 2 тетки забежали. На нас покосились, но ничего не сказали. «Ну, сейчас прокатимся», — хихикнул Слива. «А вагончик-то ничего так. Мягкие, удобные кресла, чистенький такой весь. Пшик!» Двери закрылись автоматически, и вагончики плавно тронулись с места. Точно электрические. Шума от работы двигателей нет. Через пару десятков метров мы въехали в небольшой туннель. По нему 100 метров, а вот потом выехали наружу. И от открывшегося вида у меня захватило дух. Ехали мы на высоте 10-12 метров над землей по эстакаде. И тут было тепло, очень. Окна в нашем вагончике были открыты, и я сразу почувствовал, как внутрь ворвался теплый воздух и запах. Запах зелени. Под нами, справа, слева, спереди и сзади, была долина, просто огромная долина. Я аж с кресла встал и крутил головой. Вот мы проезжаем большое озеро. Оно справа от нас внизу, возле него куча деревьев. Можно даже сказать, небольшой парк, народ на пляже, жезлонги, зонтики, небольшие кафешки, вон в двух местах из мангалов поднимается дымок, натянута сетка, и человек 15 играет в волейбол. Дальше просто огромный парк, с аккуратно проложенными через него дорожками. Установлены лавочки, на которых сидят и мужчины, и мамаши с колясками. По установленным горкам носится детвора. Едем дальше. А дальше мы увидели домики, много, разноцветных, одно- и двухэтажные. Крыши все ярких цветов, желтые, зеленые, синие, голубые. Много велосипедистов. Напротив нас еще одна эстакада, по которой также едут 3 вагончика. Чуть дальше еще одна. На крышах некоторых домов бочки, скорее всего, с водой, нагреваются. Вот тебе и душ. Ага, вон и трубы видны. Идут поверху в некоторых местах столбы с проводами. Интересно, откуда у них тут электричество? Хотя, если есть теплые источники, то, скорее всего, они и крутят динамо-машины паром. А вот и автомобильная дорога. По ней едут грузовики, легковушки, фургончики. Еще одно озеро. Там тоже народ купается. Много, очень много деревьев и кустарников. Столбов освещения, людей вообще куча везде. Не спеша проехали мимо огромной скалы. Она у нас справа осталась. И в ней я увидел множество окон. Прям в скале были вставлены окна. Я успел насчитать 7 этажей. И мы снова заехали в туннель. «Охренеть просто!» — выдал Слива. «Мы в раю?» «Походу», — хмыкнул Апрель. «Выезжаем из туннеля. Снова озеро или пруд. Далеко не очень хорошо видно. Несколько полей, по которым едут трактора и чего-то там делают. Еще домики, здания, сооружения. Все так же разноцветные. Просто пипец. Теперь я понимаю, почему сюда селился народ. Это натуральный рай. Даже у нас такого нет. Того, что мы сейчас увидели сверху, хватило нам за глаза. Впечатлений масса положительных. И вся эта долина со всех сторон окружена величественными, просто огромными горами с шапками снега на верхушках. На одной горе увидели подъемники и катающихся там лыжников, и сноубордистов. А вон и маленькая горка, там на санках и тюбингах люди катаются. Ну пипец! Куда мы попали-то? Что это за место? Что это за мир? Минут через 5 такой неспешной езды остановились на открытой станции, и мы услышали голос из колонок. «Военные во 2-м вагоне, ваша станция, выходите, вас вон уже ждут!» Пшикнули, открываясь двери справа. На перроне мы увидели стоящего крепкого мужчину, одетого в шлепки, шорты и футболку, на голове панама. «Здорово, мужики!» — радостно поприветствовал он нас. Едва мы гурьбой вышли из вагончика. Двери пшикнули, и вагончики поехали дальше. «Я Зит», — представился мужик. «Вас сказали разместить». «Ага». «Ну, топайте за мной», — улыбнулся он и, развернувшись, направился к лестнице. Метров через 200 ходьбы мне вообще показалось, что я нахожусь на территории отеля где-нибудь в Турции или в Египте каком. Такие же дорожки, домики, лавочки, качели, народ вон ходит гуляет и на нас косится. Идем молча за этим Зидом и крутим головой по сторонам. Интересно же. «Вот ваше жилье», — подведя нас к большому 2-этажному зданию, сказал Зид. «Все комнаты на 2, ключи в замке, располагайтесь. Хотя нет, пошли сначала за мной, шмотки и все остальное получите. Назад сами дорогу найдете. В крайнем случае спросите. Этот дом номер А4. Топаем за ним дальше». Пропетляв по дорожкам еще 200 метров, вышли к большому 2-этажному зданию. Причем, пока шли, ветер донес до нас радостные крики людей. Не иначе тут где-то озеро или пруд рядом. Но спросить как-то у него мы не решились. Больно быстро он шел, мы еле поспевали за ним. «Мля, я аж вспотел весь в цифре этой. Да и пацаны вон уже скидывают верхнюю куртку». Котлета и Упырь самые умные оказались. Разулись, сняли носки и топают босиком. «Бля, вот же хитрожопые!» У меня ноги в кроссовках вспотели мгновенно. «Градусов 25-27 точно есть». «Пошли!» — махнул нам рукой Зит, поднимаясь на крыльцо и открывая дверь. Из-за угла этого здания выехал электрокар. За рулем Н и рядом тетка лет 35. Посмотрев на нас, они покатили по своим делам. «Элла!» — крикнул Зит. Едва мы вошли внутрь здания и сразу увидели окошко выдачи. «Элла, ты где там?» «Тут я», — послышалось из-за стенки. Спустя пару секунд окошко открылось, и в нем показалось лицо тетки, блондинки лет 45. «Вот», — показал он на нас рукой, — «поставить на довольствие, выдать все, что нужно. Я пошел». Блондинка кивнула и зашуршала там какими-то бумагами. «Ну, все, мужики, получайте, вселяйтесь, столовка чуть дальше», — он показал нам рукой направление. «Я туда сейчас. Скажу про вас, вселяйтесь и можете прийти покушать». «Спасибо». Зит тут же вышел, оставив нас с этой теткой. «По одному подходим, пишем имя, расписываемся, получаем», — начала командовать тетка. «Не задерживаемся, размеры мне только говорите, обувь и всего остального тоже. Девочки, идите сюда, надо мужчину паковать». «Идем». Послышались из глубины склада еще два или три женских голоса. «Вот же, бля!» Через 5 минут я получил в руки небольшую сумку с кучей барахла. Следом такие же получали пацаны. В сумке легкие тапки, шлепки, панама, легкие же штаны, парочка футболок, шорты, легкая кофта, 2 полотенца, 3 пары легких носков, парочка трусов, плавки. Обалдеть просто! 3 рулона туалетной бумаги, бритва, помазок, 3 куска мыла, зубная щетка, тюбик зубной пасты, небольшая пачка стирального порошка. Все это тетка мне перечислила, выдавая сумку, и заставила расписаться в журнале. Следом также делали пацаны. 2 ее помощницы слушали размеры и быстренько собирали вещи в сумки. Процесс у них был отработан до автоматизма. «Все, мальчики», — улыбнулась блондинка, выдавая Джей последнюю сумку. «Какой дом вас поселили?» «А4», — ответил я. «Ага», — она записала в журнале. «Не вздумайте там что-нибудь сломать или насорить». «Не, мы аккуратны», — улыбнулся я. «Ну-ну», — кивнула тетка и захлопнула окошко. «На первом этаже этого домика комната со стиральными машинками», — послышалось из-за стены. «Остальное все в комнатах есть». «Спасибо», — гаркнули мы хором. «Ну что, пацаны, потопали вселяться», — хмыкнул Апрель, беря свою сумку. «Шлепаем назад. Точно, тут где-то пруд рядом. Народ вон там веселится по полной». «Может, искупаемся?» — предложил маленький. «Там вон пруд какой-то. Походу, чую воду». «А может, лучше пожрем сначала?» — предложил Апрель. «У меня от этих запахов аппетит как-то разыгрался». Насчет пожрать Апреля поддержали все. «Мы точно в раю!» — крутя головой по сторонам, сказал Слива. По дороге до домика делились впечатлениями. «Да, никто из нас не ожидал, что тут будет так. Я-то думал, ну, долина, ну, дома, поля там и сады какие. Ага, хрена с два. Меня одна эстакада с вагончиками сразила на повал. Неплохая тут цивилизация, очень неплохая». Когда уже подходили к нашему дому, на нас на самокатах вылетели 2 пацана. «Здрасте!» — весело крикнули они, почти прошмыгнув у нас между ног. «Пацаны, где тут пруд-то?» — успел крикнуть им большой. «Вон там, дальше!» — махнул рукой один из пацанов, едва удержавшись на самокате, и покатил дальше. «А неплохой домик-то. Большой холл на первом этаже. Комната со стиральными машинками. Там же несколько утюгов, сушилка. Даже есть большая комната с креслами, что-то типа конференц-зала». «Ясно все», — кивнул Апрель, заглянув в этот зал. «Вселяемся, 20 минут на душ и переодеться, и идем есть. Жарко пипец». «Ага, не то слово жарко. Все потные, чешутся вон, стоят». Потопали в номера на 2-й этаж. Нам со Сливой достался номер 8. Ну, номер как номер. Тут же открыли окно. Вид на дерево, которое росло прямо под окнами. Там дальше еще домики. Сам номер 10 метров квадратных. 2 кровати. На них по запасному комплекту постельного белья, шкаф, небольшой столик, рядом с ним 2 стула. Небольшой санузел, душевая кабина, толчок, раковина, полотенцесушитель. Чистенько так все, аккуратненько. Мебель не убитая, как это иногда бывает. «Через 5 минут все внизу!» — раздался на весь коридор 2-го этажа громкий голос Апреля. «Как же хорошо после душа-то!» Я быстренько прям сполоснулся прохладной водичкой, переоделись в выданные нам шмотки. А ничего так, вроде и качество нормальное, и тело прям задышало. Свою цифру потом постираем. Бросили пока в таз, который нашли в ванной. Собрались в холле и в столовку. Ее нашли по запаху без проблем. Столовая небольшая, там человек 10 было, и штуки 3N. И еще с десяток свободных столов. «Вы из А4?» — спросила у нас тетка на раздаче. «Да». «Нас предупредили», — улыбнулась она. «Берите подносы и на раздачу. Посуду потом вон туда поставите». «Ограничения по порциям есть?» — тут же спросил упырь. «Нет, мальчики», — хихикнула тетка. «Ешьте, сколько хотите».